Глава 46. До. Мисс Драные Чулки. Они бежали так, что сверкали пятки. Дождь барабанил тяжелыми каплями, заливая лицо, скатываясь за воротник. Одежда вымокла. Дыхания не хватало. Мир перед глазами начал плыть. Преследователи не отставали. Так уж сложилось, что Гертон был не просто главным в их шайке, но еще и самым быстрым. Выбегая к развилке, он свернул к железнодорожным путям. Остальные последовали за ним. В рассыпную не бросились. Поодиночке их точно переловили бы. По крайней мере, кого-то из них точно. Если уж будут бить, то пусть бьют всех вместе. Сворачивая к путям, Макс мысленно выругался. Отец наверняка выпорол бы его за такие слова, если бы услышал. «В другую сторону! Надо было бежать в другую сторону, не сюда!» — подумал он, но хода не сбавлял и сворачивать не собирался. Промокшие насквозь хлюпающие кроссовки шлепали по неглубоким лужам, в которых пузырились капли дождя. Вынужденная пробежка высосала почти все силы. Преследователи были старше и сильнее. Топот позади стал громче. Макс понял. Их догоняют. «Черт, черт, черт!» — с досадой выругался он. «Ох, не туда мы свернули!» Впереди показались ступеньки пешеходного моста над путями. И Гертон, конечно же, свернул туда. И остальные, конечно же, помчались следом. Макс бежал замыкающим, прикрывая Марин. Если его сейчас на этих ступеньках схватят за ногу, то он сможет хоть ненадолго задержать преследователей, а у Марин и остальных будет шанс убежать. Он утешил себя этим, зная, что врет. Ни Марин, ни остальные ни за что не бросят его. Людей на станции не было видно. Да и самой станции тоже. Большую ее часть поглотил туман. Звать кого-то на помощь бесполезно. Они пробежали уже 2/3 моста, как вдруг Гертон резко затормозил. Кишан врезался в него и чуть было не сшиб с ног. Марин, Макс и малыш Артик, самый младший из них, успели остановиться, чтобы не повалить друг друга. Сначала они не поняли, почему Гертон остановился, но не прошло и секунды, как заметили на другом конце моста фигуру одного из преследователей. Тот стоял, упираясь ладонями в колени, давая себе возможность отдышаться. Затем распрямился и широкой, довольной улыбкой пошел им навстречу. «Я же знал, что это ошибка!» Макс закусил губу от обиды. Сзади нарастающий топот стих и превратился в неспешные шаги. Преследователи загнали своих жертв в ловушку и теперь медленно брали их в кольцо. «Неужели вы думали, мы позволим вам убежать?» Раздался надменный, сбивающийся из-за долгой пробежки голос. «Мы ничего вам не сделали!» Набравшись смелости, прокричал Гертон. «Оставьте нас в покое!» «Это нам решать, сделали вы что-то или нет!» Их окружили. Битва проиграна. Хотя это и битвой это назвать было нельзя. Побег. Попытка избежать конфликта. У Макса от обиды в горле застрял комок. В висках пульсировала кровь, словно маленькие эльфы били в барабаны. Все они, пойманные, но еще не сломленные, как по команде попятились, прижимаясь спинами к перилам. Преследователи оцепили их полукругом. Это были подростки. Шестеро крепких, задиристых парней и тощая девчонка в рваных чулках. Конечно, какая шайка без девчонки? Никакая, разве что самая захудалая. У них самих была Марин. Правда, лишь потому, что приходилось сестрой Кишану. Но все понимали, не будь ее, появилась бы другая. Это закон шайки, и, как считал Макс, один из самых лучших. «Ну что, как искупите свое вино?» заговорил один из преследователей. Он выглядел как обычный пацан, но стоило ему открыть рот, как всем сразу становилось понятно, что с ними говорит лидер. Было что-то такое в его голосе, взгляде и жестах, что ставило его на уровень выше остальных. Возможно, эффект усиливало нахальство, подкрепленное безнаказанностью. «Мы ничего вам не сделали!» — взмолился Кишан. «Вам уже было сказано, это не вам решать! Если я говорю, что вам придется искупить вину, значит, так оно и будет!» Девчонка в рваных чулках рядом с ним скрестила на груди руки и выгнула спину. Вероятно, она думала, что так выглядит круче, но на деле была похожа на мокрую курицу. Да и грация у нее птичья. «Мокрый воробей выглядел бы достойнее, чем она», — подумал Макс. Девчонка, словно прочитав его мысли, уставилась на него с тупой злобой. Окинув взглядом остальных, она наклонилась в сторону лидера и что-то шепнула в ухо. По его приподнятой брови Макс понял, что мисс «Рваные чулки» отмочила что-то прискверное. Дурное предчувствие грозовым облаком нависло над ним. «У нас появилась идея», — ехидно произнес лидер. «Ой, опять ты чушь какую-нибудь придумала, да?» Неожиданно для всех возмутился один из шайки хулиганов. Из всей компании на нем одном была футболка с эмблемой местного лицея. «У нас уже были проблемы из-за твоих идей. Давайте просто наваляем и...» Лидер перебил его взмахом руки. Поднятая ладонь с расставленными пальцами ясно давала понять, что ему лучше не продолжать. «Наваляем, наваляем! Но если что-то не нравится, лестница там!» Он указал на ступеньки, а затем обратился уже к Гертону. «Ты же у них главный, так?» Гертон кивнул. «Я предложу твоему сброду прекрасный выход из ситуации. Если не хотите поплатиться все, пусть поплатится кто-то один. Как вам такой расклад?» Все уставились на Гердона. Тот молчал, обдумывая предложение. Несмотря на то, что перспектива избежать трепки казалась очень заманчивой, Макс кожей чувствовал, что дело нечисто. «Смотря что вы...» Гертону тоже не дали договорить. «Смотря, не смотря...» передразнила девчонка в драных чулках. «Как будто кто-то с вами торгуется. Как вы можете?» заплакала Марин. «Мы же младше вас. Как вам не стыдно?» Преследователи взорвались хохотом. Гертон положил руку на плечо плачущей боевой подруги. Было видно, что ему хотелось обнять ее, но он не решался. А вот малыш Артик набрался решимости, но не на объятия, о которых, как и все остальные, тоже давно мечтал. Малыш Артик опустился на корточки, снял кроссовку и ловко запустил вредной девчонке в бедро. Целился, скорее всего, не туда, но куда попал, туда попал. Девчонка от неожиданности вскрикнула. Повисла устрашающая тишина. Шок, в который все погрузились, как упавшее небо, окутал их. Никто не ожидал такого выпада, тем более от самого младшего члена группы. «Артик!» — на выходе прошептала Марин. «Артур!» — тоном наставника прикрикнул Гертон. «Ты что творишь?» Девчонка не столько от боли, сколько взбешенная такой наглостью стала испепелять их ненавидящим взглядом. «Это будет он!» Девчонка ткнула пальцем малыша Артика. «Я хочу, чтобы это был он!» Истерично взвизгнула она с упором на слово «хочу». Лидер потянул ее за рукав в спортивной летней куртке. Он что-то шепнул ей и, вероятно, ожидал, что она также ответит ему шепотом. Но она была слишком заведена. «Мне плевать, что он самый маленький! Он кинул меня в свой башмак! Кинул в меня!» Цедила она каждое слово. Чтобы не потерять лицо, лидер ехидно улыбнулся и посмотрел на своих жертв. «Раз моя леди желает мести, она ее получит». Малыш Артик посмотрел на мисс Драные Чулки с такой же неприкрытой ненавистью, как и она на него. «Ты сопляк!» — лидер преследователей указал на малыша Артика пальцем. «Позволил себе оскорбить мою девушку. Теперь сделаешь все, что она попросит, понял?» Он улыбнулся и обернулся к промокшей девице. «Какой мести желает моя леди?» Она приставила к лицу кулачок с оттопыренным вверх указательным пальцем и посмотрела куда-то в сторону. «Будто эта курица умеет думать!» — усмехнулся про себя Макс. «Он пройдет по перилам от начала и до конца!» В воздухе опять повисла удручающая тишина. Никто не понимал, всерьез она это или шутит. «Да она совсем чокнулась, разве ты не видишь?» — возмутился парень в футболке лицея. «Да я его родителей знаю! Она вообще соображает или нет?» «И что теперь? Предлагаешь спустить ему все на тормозах?» Парень в футболке вышел из зацепления, подошел к Артику, взял его за руку и сказал. «Мне плевать, мы с ним уходим. Жрите сами свое дерьмо». Опешивший Артик пошел за ним, как щенок на поводке, изредка оборачиваясь назад, не веря тому, что происходит. И он был в этом не одинок. Никто не верил. Ни одна сторона, ни другая. Тихий шум дождя прорезал очередной истеричный вопль. «И ты позволишь им уйти после того, что он со мной сделал?» «Двое!» — тихо и злобно произнес он. «Теперь поплатятся двое! Ты и ты!» Он указал на Гертона и Кишана. «И это будет только начало!» Четверо парней из его банды тут же скрутили ребят. Макса затрясло от обиды, бессилия и холода. Он подумал, что должно быть хулиганам очень приятно самоутверждаться за счет тех, кто помладше. Они легко могут побить, что-то отобрать, нахамить. Не можешь строить — рушь чужое. Золотое правило трудных подростков. Гертон был самым старшим в компании, но все же на несколько лет младше преследователей. И хоть ростом почти догнал их, стоило им оказаться рядом и заломить ему руки, сразу стало видно, какой он маленький, худой и растерянный. Кишан же наоборот, был много ниже их и куда полнее. Он начал плакать, как только его скрутили. Это безумие!» Твердым, но не настолько, насколько хотелось бы голосом, сказал Гертон. «Перила скользкие, мы упадем!» «Нет, не упадете!» Тихо и бесстрастно произнес лидер преследователей. «Не упадете, если хотите жить!» Но он ошибся. Случилось так, что Гертон не умер в старости, не умер взрослым. Он умер мальчишкой в дождливый туманный день, когда воздух, казалось, вибрировал от капель дождя. Никто не мог поверить в случившееся. До того дня они не осознавали, что не будут жить вечно. Хотя каждый знал, что когда-нибудь смерть придет. Но когда это будет? Этот день всегда не сегодня. До смерти Гертона никто из них еще не видел мертвых людей. Когда мальчишки взобрались на перила, все боялись за них, но все равно верили, что все обойдется. Никто не собирался умирать. Никто не собирался никого хоронить. Гертону с Кишаном нужно было просто разойтись в стороны и дойти по перилам до лестниц. Но им не удалось сделать и шага в стороны друг друга. Мокрые перила опасны, а гравитация, как известно, бессердечна. Кишан потерял равновесие почти сразу. В панике вцепился в Гертона и... Никто ничего не успел сделать. Гертон ударился головой о состав, стоящий под мостом. Умер мгновенно. Макс, кинувшийся на помощь, едва успел схватить Кишана за край рукава. Его бросило на перила, он сильно ударился о них ребрами, но удержать такой вес, конечно же, не смог. Рукав выскользнул из пальцев, Кишан полетел вслед за Гертоном. Всего пара каких-то мгновений. На перилах уже никто не стоял. Марин закрыла глаза ладонями и взревела, как сигнал боевой тревоги. На ее глазах только что сорвался с моста друг, а следом и старший брат. Кишан не умер, вопреки страхам присутствующих, но потерял возможность ходить. Это вселило в него ненависть настолько сильную, что когда он делился ею, безоговорочно заражал всех вокруг. Иногда, когда рядом никого не было, он признавался себе в том, что отчасти завидовал Гертону. Летели недели, шли месяцы, а горькие мысли сжирали его изнутри. Все могли бегать, веселиться, а он был прикован к коляске и порой, глядя в окно, ненавидел весь мир. В один из таких дней он позвал к себе Макса и раскрыл ему этот страшный секрет. Но за секреты почти всегда приходится платить, и случай с Максом не стал исключением. Кишан попросил его об одной маленькой, но важной услуге. Попросил заплатить за свой секрет клятвой, во что бы то ни стало найти ту дрянь в драных чулках и заставить ответить за все. Если она не получила наказание по закону, они сами станут законом и вынесут ей приговор». Макс будет идеальным орудием для воплощения мести. Он молод, силен, всегда защищает обиженных, и в нем накрепко засело чувство вины за то, что тогда на мосту пальцы его разжались.